при слове «новую» у Акакия Акакича затуманило в глазах, и все, что ни было в комнате, так и пошло перед ним путаться. Он видел ясно одного только генерала с заклеенной бумажкой лицом, находившегося на крышке Петровичевой табакерки. «Как же новую? Ведь у меня и денег на это нет». «Да, новую». «Ну, а если бы пришлось новую, как бы она того?» «То есть, что бы и стоить?» «Да». «Да 3,5 сотни слишком надо будет приложить». Петрович очень любил сильные эффекты. Любил вдруг как-нибудь озадачить совершенно и потом поглядеть искоса, какую озадаченность сделает рожу после таких слов. 150 рублей за шинель? Да-с. Да еще какова шинель, если положить на воротник куницу, допустить капюшон на шелку и подкладки, таки в 200 войдет. Петрович, пожалуйста, как-нибудь поправь, чтоб хоть сколько-нибудь еще послужил. Да нет, это выйдет. И работу убивать, и деньги попусту тратить. И Акакий Акакич после таких слов вышел совершенно уничтоженный. А Петрович по уходе его долго еще стоял, значительно сжавши губы, не принимаясь за работу, будучи доволен, что и себя не уронил, да и портного искусства тоже не выдал. Вышед на улицу, Акакий Акакич был как во сне. Эдко-то дело, эдко. Я, право, и не думал, чтобы оно вышло того. Так вот как, наконец, вот что вышло. А я, право, совсем и предполагать не мог, чтобы оно было это. Так это кто? Вот какой уж точно. Никак неожиданный. Да. Это бы никак. Редкое-то обстоятельство. Ну нет. Теперь с Петровичем нельзя толковать. Он теперь того, жена, видно, как-нибудь поколотила его. А вот я лучше приду к нему в воскресный день утром. Он после канунишной субботы будет косить глазом, заспавшись. Так ему нужно будет опохмелиться. А жена денег не даст. А в это время ему гривенчики того в руку. Он и будет сговорчив. И шинель тогда и того. Так рассудил сам с собой Акакий Акакич, ободрил себя и дождался первого воскресенья, и, увидев издали, что жена Петрович куда-то выходила из дому, он прямо к нему. Петрович точно после субботы сильно косил глазом. Голову держал к полу, был совсем заспавший. Но при всем том, как только узнал, в чем дело, точно как будто его черт толкнул. Нельзя. Извольте заказать новую. А как я хочу, что ты всунул ему гривенчик? Благодарствую, сударь. Подкреплюсь маленечко за ваше здоровье. А уж об шинели не извольте беспокоиться. Она ни на какую годность не годится. Новую шинель уж я вам сошью на славу. Уж на этом постоим. Уж новую я вам сошью беспременно. В этом, извольте положить, старанье приложим. Можно будет даже так, как пошла мода. Воротник будет застегиваться на серебряные лапки под оплеке. Тут ты увидела, как я качу, что без новой шинели нельзя обойтись, и поник совершенно духом. Как же в самом деле? На что? На какие деньги ее сделать? Конечно, можно бы отчасти положиться на будущее награждение к празднику.